Глава 20. Драконы, медленно кружа, смотрели сверху на когда-то прекрасную долину. Столб дыма уже опал и иссяк, но груда камней вместо источенной пещерами скалы впечатляла. Командир активировал спящие маяки, и стало понятно, что 4 мерцающих огонька находятся там, в груди камней, а 5-й чуть в стороне едва теплится. Получив ментальный сигнал, один из воинов скользнул бронзовой тенью ближе и, оглядевшись, опустился на большой камень. Вокруг лежали трупы пожирателей, а их еще живые собратья, не обращая внимания на драконов, толпились у узкой расселины. Выдохнув струю пламени, дракон с радостью убедился, что теперь пожиратели горят. От них не осталось ничего, кроме жирной копоти на камнях. Оглядываясь, дракон искал 5-й маяк и не находил. Наконец, решившись, он сменил облик и в человеческом виде заглянул в узкий промежуток между валунами. Там сидел, сжавшись в комок, совершенно седой человек. Глубокие морщины, избороздившие лицо, блестели от потоков слез. Но дряблые старческие руки крепко держали меч. Вздохнув, загоняя внутрь ужас, дракон заговорил на всеобщем. «Все закончилось. Пожирателей больше нет. Иди сюда. Я отвезу тебя в пещеры». Его слова были напрасны. Старик не хотел возвращаться из своих кошмаров. Молясь про себя богине, дракон огляделся и, убедившись, что подслушивать его некому, запел. Запел старинную колыбельную, которую ему пела няня. Она была человеком и пришла в горы умирать. Однако добрая драконица подобрала молодую девушку, вылечила и даже пыталась вернуть в деревню, из которой девушка ушла. На втором куплете старик поежился, видимо, замерз, и расправил плечи. Тогда, продолжая напевать, дракон поманил его к себе и едва увернулся от удара меча. Продолжая петь, он вынул свой кинжал. И, втягивая старика в схватку, все же выманил его из расселины, куда сам попасть не мог. А потом осторожно усыпил и обернулся. Подхватив отощавшее тело, молодой дракон взмыл в небо, мысленно благодаря няню за колыбельную. Сатра очнулась от боли, горело лицо. Рука, прижатая большим камнем, ужасно замерзла, а прямо в глаза било яркое горное солнце. Вдруг раздались голоса, звуки, и девушка ощутила, как неподъемный камень осторожно взмыл в воздух, а над полураздавленной конечностью склонился высокий воин. Боль ушла, затаилась где-то в уголке. Еще один воин в блестящей броне склонился над ней и бережно вытер лицо и глаза влажной тканью. Слова доносились до нее плохо, словно издалека. «Потерпите еще немного, не плачьте, ваш жених жив». «Муж». «Что?» «Муж, он мой муж». «Еще лучше», — улыбнулся дракон, и по сигналу того, кто возился, накладывая лубки, приподнял воительницу и уложил на носилки. Нира откопали почти одновременно с Атрой. Пожиратели невольно спасли ему жизнь. Подушка из их трупов смягчила удары и падения. Потому Ниир был в относительно хорошем состоянии. Сатра пострадала больше. Отправив орков в лазарет, командир остался у завалов один. Но тут с неба спустилось еще крыло, посланное на подмогу. Драконы уже знали, что их магии ничего не угрожает. А потому, быстро сменив облик, подключились к разбору завала. Еще через час обнаружили Тироса, уже в глубине пещеры. Длинные сколы породы, нагромоздившись вокруг, сохранили его почти невредимым. Но это же обстоятельство усложняло разбор завала. Стоило сдвинуть не ту пластину, и герцога могло погрести целой горой песка и щебня. Тирос отправляться в лазарет отказался. Перевязав раны и устроившись в стороне с флягой горячего вина, он наблюдал за работой драконов, с ужасом ожидая, когда отыщут Калабриана. Командир крыла все чаще с тревогой поглядывал на еле мерцающий огонек амулета. Королева проснулась с громким криком и бросилась к столу. Король, так и не сомкнувший глаз, смотрел, как чинная супруга в вихре волос и ночной одежды вынимает из потайного ящичка амулет и тут же вызывает звонком дежурную фрейлину. «Мага сюда, срочно!» — строго говорит ее величество вошедшей девушке. И тут же обессиленно сползает в объятия короля, неслышно подошедшего сзади. «Ты знал?» «Почувствовал. Но он очень далеко. Амулет едва дотягивается, а паника сейчас не нужна». Королева пожала плечами. «Она никогда не нужна. Спишем на мою мигрень. Как мы можем помочь нашему сыну?» Король осторожно повернул к себе супругу. «Удержать информацию. Если станет известно, что Калабриан на грани жизни и смерти, начнется шатание, потребует выбора наследника или рождения еще одного». Королева замкнулась лицом. Эта тема не поднималась уже много лет. Рождение Калабриана далось настолько трудно, что врачи запретили королеве и думать о детях. «Если тебе нужен развод, я подпишу бумаги прямо сейчас. Но сделай все, что можно, чтобы спасти Калабриана. Мне плевать, что он твой наследник. Для меня гораздо важнее, что он мой сын». Отстранившись, королева накинула строгий халат и, туго затянув пояс, вышла в смежный со спальней будуар. А король остался один, осознавая, что натворил. Четверть века рядом с ним была супруга, верная, умная, тонко чувствующая его настроение и потребности. И он несколькими словами разрушил то, что строилось годами. В будуаре королева опустилась в кресло, по привычке сохраняя строгую осанку и невозмутимое лицо. Уставилась на россыпь углей в камине. Вдруг рядом тонко зазвенели колокольчики, и нежный голос произнес: «Не волнуйся, он жив». «Где он?» — вскинулась женщина, хватаясь ледяной рукой за горло. «Он жив!» — снова прозвучал голос. Звон прекратился, раздался осторожный стук, и кругленький сонный маг просунулся в двери. «Что случилось, Ваше Величество?» «Кажется, у меня опять разболелась голова», — выговорила сквозь слезы королева, ловя обострившимся слухом ускользающий звон колокольчиков.